Издательство «Эксмо». Дарья Донцова. «Корона мышки наружки». Глава первая. Если мужчина о тебе не вспоминает, возьми у него в долг большую сумму денег и не отдавай ее вовремя. Вот тогда парень будет думать о тебе утром, днем и ночью. Меня разобрал смех. Хороший совет. Вот только у кредитора возникнут недобрые мысли. Ясно теперь, почему я пришел к вам, осведомился посетитель. Пока я не понял, в чем проблема, ответил я. Я процитировал вам совет психолога, к которому обратилась моя жена, прошипел сквозь зубы клиент. Понимаете уровень специалиста? Ответ часто зависит от вопроса. Улыбнулся Борис. «Если женщина говорит, человек не вспоминает про меня, как сделать так, чтобы он постоянно думал обо мне, то психолог мог пошутить, а потом уж начать работу». Посетитель встал. «Ваш уровень интеллекта мне тоже ясен. Вокруг одни идиоты». С этими словами он развернулся и вышел. Через пару секунд раздался хлопок двери. «Мы лишились клиента», констатировал я. С одной стороны, это неприятно, с другой — хорошо. Мужчина странно себя вел. Я попросил его назвать свое имя, он сделал вид, что не услышал меня. Поинтересовался, с какой целью он пришел к нам, сказал про деньги. Похоже, у него нестабильная психика. Трудно иметь дело с таким. Но если отказать, придумать вескую причину, вроде «мы сейчас работаем по другому делу», «наше агентство маленькое», «одновременно взять двух клиентов мы не можем», то рискуем получить фонтан агрессии. Хорошо, что мы ему не понравились. «Полностью согласен с вами», — сказал Боря. «Пойдемте в столовую. Из-за того, что клиент назначил встречу на 7 утра, вы не успели позавтракать». Я молча встал. «Мне на редкость повезло. Я живу в маленьком тихом переулке. Да-да, в Москве есть такие». Малоэтажный дом, где расположен офис моего детективного агентства, построен в начале 20 века. Соседей мало, и все они обосновались за границей. Долгое время я был единственным обитателем дома, хотя слово «обитатель» не совсем верное. Квартира, в которой живем я, сыщик Подушкин, и мой помощник Борис Кузнецов, расположена в таком же несовременном здании. Оно стоит напротив офиса на другой стороне узкой улочки. Каким образом я, вовсе не олигарх, не успешный бизнесмен, не звезда эстрады, театра и кино, не знаменитость, стал владельцем двух расположенных рядом просторных хором, да еще в самом центре города? Один раз я уже рассказывал эту историю. Повторяться не хочется. Ни я, ни мой батлер, таким красивым словом теперь называют помощника, Борис, не любим шума, гамма, застолья, вечеринок, плясок до утра и славной драки на пасашок. Поэтому мы очень радовались отсутствию других проживающих в тех домах, где находятся наши апартаменты. И вдруг на соседнем с офисом этаже начался ремонт. А потом выяснилось, что квадратные метры проданы. Их приобрел Олег Ефимович Котин. Я приуныл, но, как вскоре оказалось, зря. Теперь у меня есть хороший друг. А Ирина Львовна, которую все зовут Ирен, мама Олега, знакома с Николеттой. У них армия общих подружек. В отличие от моей маменьки, Ирен не делает сыну замечаний при посторонних, не именует его прилюдно домашней кличкой Ляля. Правда, Ирен хочет видеть своего сына женатым, так же, как Николета мечтает запихнуть в брачный капкан меня. Моя маменька использует любую возможность, чтобы громко заявить: «Вава, хватит жить в свое удовольствие холостяком». Ирен лишь улыбается, подводя к Олегу подходящую, на ее взгляд, невесту. Если сын перебросится с юной особой парой фраз, потом достанет очень кстати зазвонивший телефон, скажет «простите, рабочий вопрос» и уйдет, то мать никогда не закричит ему вслед: «немедленно перестань болтать». Нет, нет, Ирен в хороших отношениях с Николеттой, но характеры у них разные. Котина возьмет под руку покинутую кандидатку в невестки и поведет ее к чайному столу. Ирина Львовна сгрызет сына дома вечером, когда рядом не будет чужих ушей и глаз. Мы с мамой друга прекрасно ладим. Иногда она присылает ко мне клиентов, за что я ей премного благодарен». «Странный посетитель», — произнес Борис. «Однако...» Договорить он не успел, потому что в дверь постучали. «Сейчас выясню, в чем дело», — пообещал Боря и отправился в холл. Я же взял заварочный чайник и вздрогнул. По столу медленно и торжественно шагал таракан. Бытовые насекомые — большая проблема центра Москвы. Правда, сейчас прусаков стало в разы меньше, но они, похоже, просто где-то затаились. Я наивно думал, что мне повезло. Ни в офисе, ни дома нежеланных рыжих жильцов нет. И вот вам. «А ну, кыш отсюда!» Возмутился я и ударил ладонью по столу. «Я сразу понял, что вы хам!» Загремел мужской голос. Я повернул голову на звук и увидел в проеме двери того же клиента, который недавно убежал из офиса. «Я решил дать вам шанс», — гневно продолжил он. «Подумал, что вы извинитесь и займетесь моей проблемой. И что я услышал? Кыш отсюда? Отличное отношение к посетителям». Я улыбнулся. «Я сижу спиной к двери, не видел, как вы вошли в комнату. Возглас адресовался не вам». «А кому?» — прищурился незнакомец. Сообщать о присутствии в офисе тараканов не хотелось. «Собака попыталась залезть на стол», — соврал я. Прикрикнул на нее. «И где псина?» — продолжил допрос клиент. «Тяжела жизнь, лгуна. Один раз скажешь неправду, и придется дальше врать». «Под столом?» — не растерялся я. Незнакомец одним прыжком оказался около меня, наклонился, поднял край скатерти и завопил. «Так я и знал, там пусто!» «Что случилось?» — спросил Боря, входя в столовую. «Все, конец общению», — отрезал посетитель. «Не имею желания вас когда-либо видеть. Немедленно покиньте помещение». «Маловероятно, что мы уйдем», — спокойно возразил Борис. «Вы находитесь в детективном агентстве, а не у себя дома». На лице не совсем психически здорового мужика появилось удивление, но оно живо пропало. «Вот как вы работаете с клиентами», — прошипел он. «Гоните меня на мороз». «За окном теплый сентябрь», — напомнил Боря. «Но жарко, как в начале августа». «Негодяи, я разберусь с вами», — пригрозил дядька и исчез. Борис покачал головой. «Бедолага определенно не в себе. Не стоит его одного отпускать. Пойду гляну, удалился он или нет». И тут опять раздался звонок. «Если увидите, что к нам вернулся странный экземпляр, не пускайте его», — попросил я. «Хотел вам то же самое предложить», — улыбнулся Боря. «Не открою дверь». «Целиком и полностью за», — заявил я. Боря удалился. Через пару секунд в комнате возникла Ирен Львовна. Она сразу взяла быка за рога. «Ванечка, у Лёвы сплошные неприятности. Он хочет снять с глаз и нейтрализовать цветок-убийцу. Сейчас подробно объясню». Тучи маразма начали сгущаться в столовой. Из них на меня готовился упасть дождь безумия. «Ирен, разрешите угостить вас чаем?» — проворковал Боря. «Отведайте вишневый кекс». Больше всего мне в Ирен нравится полное отсутствие жеманства. Она не прикидывается дамой, которая питается сушеными акридами и капельками росы. «Вишневый кекс?» — повторила мать Олега. «Боренька, ангел мой, отрежьте кусок толщиной в три пальца. Не моих, а ваших. Из серединки. Не люблю горбушки. И чаю спроворьте, большую кружку. Отгоню прочь свое воспитание, буду лакомиться выпечкой и с набитым ртом рассказывать о Леве. Моя бабушка на небесах придет в ужас, когда увидит, как сейчас себя ведет ее любимая внученька.